Неплохо, обычно новобранцы. Но вот тут сзади охнула рель, которую, видимо, задела волной ки, и договорить я ему не дал, вложив половину своего резерва от злости и врезав в эту нахальную рожу, не знающую ни этикета, ни чувства такта. Впрочем, этот гад был достоин своего звания, и за мгновение до моего удара защитился каким-то радужным щитом. Впрочем, стену нашего дома он пробил и врезался в следующую, окружающую наше поселение. «Мам, ты как?» — подскочил я к ней с беспокойством. «Ох, что-то голова закружилась. Наверное, день жаркий, у меня аж от сердца отлегло, но одновременно стало стыдно, что сразу не разобрался. А зачем ты ударил этого мага?» «Да, мне тоже хотелось бы это знать», — переместившись от парации, невредимый Рихард стоял уже рядом с нами, а Людвиг вел себя ну очень странно, смотря с огромным восхищением на Рихарда и удивлением на меня. «Прошу прощения, что поступил так неосмотрительно», — глубоко поклонился я, так как действительно ошибся. «Я посчитал, что своей волной эмоций вы повредили моей матери. Все же вошли вы крайне бесцеременно и...» «Все, стой», — скривил лицо магистр, — «сам виноват и приношу извинения всем в этом доме. Решил тебя проверить, да не вовремя твоей матушке поплохело. Впрочем, удар у тебя неплохой, мелкий, работать можно. Где у вас тут потренироваться можно?» «Естественно, вести его в Вавилон я не собирался. Лучше о нем будут знать, как можно меньше людей. Так что нужное место, после взаимных извинений, нашлось благодаря портключу в Сахару. У меня их вообще целая куча скопилась благодаря Блэку, который где только не побывал. Там-то меня и опустили с небес на землю, ведь фон Майер даже и не собирался соревноваться со мной в скорости. Он просто поставил какой-то хитровыдуманный выглядящий как призма щит, в который вложил кучу энергии, об который я руки даже с пробойником отбил, и лупил по мне чарами по площади. Нет, я и сам неплох, щиты тоже ставил, однако магистр просто менял атаки прямо на лету. Я поставлю стальной щит, он ударит огнем, поставлю щит духа, ударит трансфигурированными из воздуха клинками. Иногда мне казалось, что он предсказывает мои атаки и защиты. Единственный раз, когда мне почти удалось его достать, это когда я ударил огненным шаром, скрыв внутри бомбарду Максима. Ведь Рихард пусть и поставил стихийный щит, но от взрывной волны все равно не скрылся. Но на этом все, дальше он уже увидел, на что я способен, и просчитывал меня на раз. После же битвы, которая длилась всего минут 20 и полностью меня истощила, он мне 2 часа рассказывал, в чем я не прав и что не так сделал. Рассказал, как правильно создавать связки, как ломать ритм боя или заставить противника ему следовать и просчитывать его, как дополнить и отладить мой стиль боя, заключающийся в использовании шумерских чар на дальний, залпового огня палочковыми на средний и огня с приемами боевых искусств в ближнем и сверхближнем бою, а также постоянном использовании моей скорости и блинка, из-за чего я был неудобным противником со слов Рихарда, что, впрочем, не мешало ему меня подлавливать и отделывать. Каких-то своих чар он не давал, сказав мне, что это его хлеб и залог выживания. Зато он дал мне бесценный опыт именно магического боя, чего тот же Хайта не мог, а Блэк боевиком не был. К счастью, отоспаться и восстановиться я мог в Вавилоне, так что всегда встречал фон Майера на пике своих сил и по максимуму использовал наши спарринги. Я понял, насколько недооценивал, например, магические мечи. Ведь чем дальше запущено заклинание, тем менее оно энергонасыщенное. У щитов другая проблема, они обычно растянуты на все тело. А вот в меч можно вложить гораздо больше энергии и площадь его атаки минимальна, а значит и сам удар будет максимально эффективным. Более того, мечами можно управлять на расстоянии, хотя их эффективность уменьшается от этого. К сожалению, применять я могу хорошо только огненный меч и неплохо призрачный. Вообще именно аурные заклинания, а не палочковые, оказались в бою самые эффективные, так как ими я могу управлять вообще без каких-либо движений и признаков их запуска. За исключением разве призыва малого элементаля огня, адского пламени, вот оно является одним из шедевров современной магической науки. Маны требует немного, вызывается легко и быстро, а мощь выше всяких похвал. Для любого другого управлять им было бы сложно, но с моим опытом менталистики, астральной магии и самое главное, склонности и опыте в управлении огнем, он меня слушался. Хотя расслабляться тут нельзя, любые чары опасны, а такие тем более. Людвиг же мне потом рассказал, что на родине фон Майер знаменитость, так как был хоть и полукровкой, но реальным гением боевой магии. И более того, вместо того, чтобы выступить вместе со своей семьей на стороне Гриндевальда, за что ему обещали немалые преференции в семье, включая свадьбу на третьей дочери рода, он выступил против. Сражался против приспешников Гриндевальда, встречался в бою с ним не один раз и не только выжил, но и дал достойный бой. Более того, заслужил его искреннее уважение, а уважение врага, особенно такого, получить непросто. После же войны его семья не простила ему предательства и пыталась его убить, а когда не получилось, напали на его магдловскую часть семьи, за что он вырезал целый род. С тех пор его реально боятся трогать в Германии, а я ему в морду вмазал, мда. Впрочем, за это он меня и начал, если не уважать, то сопливым слабаком, как остальных своих учеников с его рассказов, он меня не называл. Я дорос до мелкого. Впрочем, как он неожиданно пришел, так неожиданно и ушел, выполнив свой долг, сказав, что еще свидимся. Странный маг, но не без своего грубого обаяния. Еще же одним событием стало то, что Доротея смогла принять свой истинный облик. Произошло это утром 8 августа внутри Авилона. Я проснулся от того, что нос мне щекотали чьи-то волосы и сладкий цветочный аромат, а на груди лежало кто-то тяжелее, чем Доротея. Открыв же глаза, я увидел не желтые как солнце волосы, а красные как кровь, а ниже них, по-хозяйски задрав на меня ногу, полулежала на мне их хозяйка, зеленокожая красавица лет 19-20 на вид. Желание отомстить принятой с просонья за нимфу девушки тут же пропало, ведь связь четко говорила, что на мне лежит Доротея. «Дора», — потряс ее я, — «вставай, ты вся зеленая». «А, что?» — увидев себя, она закричала с перепугу, увидев свои руки. «Влад, я честно-честно не трогала зеленку». «Я знаю», — сдерживая смех, сказал ей я, — «с тобой все нормально, просто ты наконец-то приняла свой второй облик, ну или первый, невелика разница. Или ты уже забыла, что вообще-то нимфа?» «Ну, неужели действительно забыла? А как я тебе? Я не страшная?» «Вид, конечно, экзотичный. Сочетание зеленого тела, ярко светящихся зеленых глаз и красных волос непривычны, но назвать ее некрасивой мог бы только слепой или садомит, так как широкие бедра, узкая талия и полная, идеальной формы грудь, а также лицо, будто вырезанное гениальным скульптором, который пытался создать идеал, вызывали у меня отнюдь не отеческие или хозяйские эмоции. И Доротее они нравились. Надо только не забыть, что ее эмоции влияют на меня, а мои на нее, так что она вполне может спутать мое возбуждение, как влечение к другому человеку. Так что пока мы наедине, все хорошо, а вот на людях нужно ставить эмоциональный блок. Ты для меня всегда будешь самой красивой. Ну а что я еще мог сказать? Тем более, что эмоций то не обманешь. Влад для меня тоже будет самым красивым. Бросилась она обниматься. После этого целый день ушел на практику смены форм. Вообще, всем существам с двумя формами легче дается в будущем метаморфизм, так как они привыкают к этому процессу. Исключение – оборотни, так как их превращение связано с ликантропией, проклятием, а потому процесс происходит бессознательно и крайне болезненно. Последним же крупным событием была активация магокомпа, и я могу сказать только одно: если я и буду делать кому-то такую же полную версию, то только под магическую клятву и собственными руками. Не только потому, что для его создания требуется ментальная матрица, или потому что я делаю его с применением собственных волос. Все это при желании заменяемо и решаемо, главное же, поистине чудовищные возможности, что он дает. Надо перевести шумерскую магию в палочковую и наоборот, да пожалуйста. Рассчитать ритуал с нуля, нет проблем. Создать матрицу для метаморфмагии с заданными параметрами, когда приступать. Именно над этим сейчас мой комп в Вавилоне, подпитывающийся от его сердца, и работает под ускорением. У меня в данный момент есть матрицы петуха, Алана, отца Патрика и взрослого оборотня, дракона, опаловоглазого антипода, акромантула, Хайта, Доротея в форме нимфы, мой человеческий облик и во второй ипостаси. Хотелось бы найти еще Нунду или Василиска какого, но что тех, что других найти еще тяжелее, чем выжить после встречи с ними. И я не преувеличиваю, что на тех, что на других ходили отрядами опытных магов под прикрытием магистров или мастеров, и все равно редко когда обходилось без потерь. Так что сейчас магокомп разрабатывает мне боевую форму и улучшение человеческой без сильного изменения внешности. А то, если я вдруг стану мускулистым здоровяком 2,5-метрового роста, возникнут вполне очевидные вопросы. И со вторым самое сложное, так как надо не просто сделать форму, но сделать ее совместимой с моей душой и рассчитанной на дальнейший рост. В идеале сделать такую привязку матрицы, чтобы она постепенно меняла мое тело, вместе с взрослением. В таком случае побочные эффекты будут минимальными, а все изменения закрепятся как естественные. Но это не единственная причина, почему духи даже под ускорением работают так долго. Ведь они, во-первых, не имеют человеческого разума, а во-вторых, только учатся работать вместе. Так что вместо того, чтобы действовать творчески, по наитию, они проверяют миллиарды возможных сочетаний. Впрочем, может оно и к лучшему, так как я буду уверен, что имею лучший вариант. Кроме этого, я подал документы о согласии на перевод по обмену в Хогвартс, в связи с чем имел разговор с директрисой, Олимпией Максим. «Здравствуйте, мадам Олимпия», выйдя из камина в ее кабинете, я немного поклонился этой импозантной даме, которая своими заслугами не вызывает у меня ничего, кроме уважения. Внутри, несмотря на нарочитую роскошь стиля рококо, который изобилует золотом, изогнутыми линиями и большим количеством рокайли и картеля, было довольно уютно. Возможно, это достигалось деревянными вставками на стенах, а может быть, сама хозяйка так выстроила свет и интерьер в комнате, что в глазах не рябило. В любом случае, находиться здесь было приятно. «Присаживайтесь, месье Пирс», дождавшись, когда я сяду напротив нее в расписанное узорами деревянное кресло века этак 18-го, она продолжила: «Я получила ваше письмо с желанием перевода по обмену на год и, честно говоря, была удивлена. Вы должны понимать, что человеку вашего происхождения в Англии будет непросто, тем более учитывая последние происходящие события. Вы о нападении оборотней на поселение простых людей, или о том, что безродному полукровке магического существа без отца чистокровные англичане не дадут спокойно жить, тем более если учесть, что я француз, которых наши соседи по Ла-Маншу на дух не переносит. Не стал я ходить вокруг да около, поэтому я и не стремлюсь быть вхожим в аристократическое общество. Разговоры ни о чем, преувеличенная вежливость и витиеватость речи, а за спиной яд в бокал и нож в спину. Я отлично понимаю всех сильных магов, которые стали отшельниками и не появляются в свете. Для них это все забавы детишек в детском саду, которые не понимают, на что способны действительно сильные маги. Какому-нибудь магистру малефицизма даже крови не надо, достаточно пылинки с кожи, чтобы убить не только самого мага, но и весь его род. Того же Гонта спасает только то, что в Англии кроме откровенно мутного Дамблдора, действительно сильных магов нет. Полез бы за границу, тут-то ему бы голову и усекли. Почему Дамблдор мутный? Ну, если не брать откровенно странную гибель его сестры во время ссоры с Гриндевальдом, который, на минуточку, был его другом, а также очень своевременное его появление и победу над темным лордом, чем он, по сути, спас тому жизнь от разъяренных русских магов, то есть и другие странности. Например, что он сидит сразу на трех важных постах: глава Визингамота, магического суда Англии, директор школы Хогвартс, председатель Международной конфедерации магов, а также, по слухам, является советником министра магии. То есть этот хитрый жук, по сути, не особо и скрываясь, управляет магической Англией. И это при том, что известен он только как мастер трансфигурации и работами с драконьей кровью совместно с всемирно знаменитым Николасом Фламелем, создавшим философский камень. Тоже мутный тип, так как из того, что я знаю о магии на данный момент, философский камень производится алхимически и его нужно довольно много для поддержания жизни. А как известно, у Фламеля, он почему-то один. Уж не является ли на самом деле его камень кристаллизованной праной миллионов людей, так как прана растений или животных человеку не подходит? Ведь вот же сюрприз, как раз в том же веке, как родился Фламель, свой год рождения он ни разу не называл, происходит черная смерть, пандемия чумы, унесшая более 25 миллионов человек по всей Европе. Но это так, я ни на что не намекаю, да и никто не осмелится намекать на это древнему архимагу, так как жить всем охота. Нет, вполне возможно, что Николас скрывает, что постоянно делает камни, однако это бы давно заметили, ведь ингредиенты ему пришлось бы покупать одни и те же в большом количестве. И вот мы имеем мутного старика, с мутными идеями всеобщего равенства, только не в том плане, что маглорожденных надо подтягивать до уровня чистокровных, а наоборот, все позапрещать и низвести всех до маглов с палочками. И вот интересный факт, так, на засыпку, после той самой совместной работы директора и алхимика с драконьей кровью в Англию вернулась некогда побежденная драконья оспа, от которой начало тогда вымирать старшие поколения чистокровных. Причем те, кто с драконами вообще не работали. Может, совпадение, не спорю, но как-то слишком много подозрительного связано с директором Хогвартса. Не удивлюсь, если становление нового темного лорда тоже последствия его действий. Да, именно об этом я и хотела сказать. Я люблю своих учеников, тем более таких талантливых и что уж говорить, широко известных в узких кругах, блеснула она своим перстнем с камнем знакомой мне формы. Оказывается, мадам Олимпия тоже оценила удобство моего изобретения, и мне не хотелось бы, чтобы ты пострадал или, упаси Мерлин, погиб в ненужном тебе конфликте. Поэтому я и попросила тебя прийти на встречу, чтобы либо уговорить тебя отказаться, либо узнать, достойны ли твои причины ехать. Достойны, мадам Максим. Как вы знаете, мой учитель мистер Финиас Блэк, мастер артефакторики и уважаемая в магическом мире личность. И это связано с его просьбой. Увы, большего я сказать не могу, но могу уверить вас, что постоять за себя я смогу, ответил я. Я не хочу тебя обидеть, но тебе всего сколько? 13 лет, 13 исполнилось неделю назад. На самом деле физически я уже старше, но учитывая мою и так довольно взрослую внешность, это не особо заметно. Пусть даже так, против взрослого мага у тебя мало шансов, вот и плохая сторона домашнего обучения. Никто не видел моих способностей. Вам говорит что-нибудь имя Рихард фон Майер? Кто же не слышал о немецком магистре боевой магии? А при чем тут он? В данный момент он меня обучает. Если вам нужны подтверждения, я могу его вызвать, предложил я. Вряд ли, конечно, он придет, так что тут я блефовал. Рихард был себе на уме и поступал только так, как хотел. Подозреваю, что если бы не прошел его маленькую проверку в самом начале, то он бы просто развернулся и ушел. Нет, как-то уж излишне резко ответила Олимпия. Неужели знакома с ним? Пожалуй, мы не будем отвлекать от дел такого уважаемого человека. Я подпишу твое прошение сегодня же. Ну что же, тогда я в свою очередь не буду отвлекать от дел вас. До свидания, мадам Максим. Мне было приятно с вами пообщаться, вставая, ответил я. Вы меня ничуть не отвлекаете, улыбнулась она и, судя по эмпатии, вполне искренне, мне всегда приятно видеть учеников моей школы, делающих такие успехи в таком молодом возрасте. Я ожидаю от вас великих свершений. Спасибо, поклонился я вышедшей проводить меня женщине, равняюсь на таких великих женщин, как вы. От размышления о прошлом меня отвлек ободок на голове. Он был соединен с точно таким же ободком внутри магокомпа при помощи протеевых чар, из-за чего я мог воспользоваться им откуда угодно. Идеальный способ связи двух и более предметов в единую систему. Именно так создают сквозные зеркала. К сожалению, для полноценной адресной связи больше подходят камины. Они имеют общую связь и адресную систему, представляя собой не только порталы, но подобие телефона. Довольно неудобного телефона, честно говоря, так как чтобы поговорить с собеседником, нужно засунуть голову в камин. Хотя, если подсоединиться именно к камину и создать удобный артефакт для вызова и принятия вызовов, но это дела будущего, а сейчас главный дух разума магокомпа сообщал мне о том, что задача выполнена и требуется замена проводников. К сожалению, несмотря на чары прочности, из-за интенсивной работы и ускорения времени он подвержен быстрому износу. Встроенное репорожение является панацеей, хоть и значительно продлевает срок службы. Это еще одна причина, почему выставлять его на продажу было бы опрометчиво. Если только не убрать ускорение времени, да не оставить один кристалл, тогда получится довольно простой и долговечный артефакт. Но с волосами надо что-то делать, а то не будь я метаморфом, лысым бы остался. Волосы же тех же единорогов не имеют той же совместимости с моей маной и сгорают в десяток раз быстрее. Возможно, как раз в Хогвартсе я и найду выход. Занимаешься? Проходя мимо гостиной, я увидел, как Доротея в таком же обруче, как у меня, превращает стакан в белку, а потом обратно. Она не просто так это делала, а стараясь достигнуть большей детализации. Да, вот никак не получается кровь внутри заставить течь, пожаловалась она мне, надув губки. А не надо пытаться. Просто пожелай, представь, прикажи, заставь, как ты это делаешь с растениями. Маг с помощью эфира продавливает реальность вокруг него, сказал я и продолжил путь, услышав радостные крики за спиной. Эмоциональный у меня фамильяр, хотя, возможно, это и хорошо. В подвале к метровому шару обсидиана, висящему в воздухе, добавился круг из рун на земле, который собирал ману и по монопроводу отправлял в стоящий на тумбе магокомп, который снова выглядел будто тысячу лет тут простоял. Даже воздух был неприятный, спертый. Хал, так я назвал главного духа разума, с которым обычно общался. Не с 5-10 уже сразу мне общаться, назвал я его так в честь вышедшей 5 лет назад книги «Одиссея 2001», откуда и почерпнул немало идей на будущее. Забавно, что простые люди думают о чудесах больше, чем маги. Сколько лет на этот раз прошло? Минус 563 года, хозяин. Возможных вариаций было много и симуляции занимали немало времени, разговаривал он как я. И это неудивительно, так как матрица у него моя. Впрочем, именно мной он не является, так как имеет только нужные для работы знания, а личную информацию я удалял еще на этапе создания матрицы. Получилось 4 варианта боевой формы и 1 основная. «Покажи», — приказал я, восстанавливая повреждения и отправляя внутрь срезанные волоски. Незнающий устройство человек запутается в хитросплетениях связи и скорее всего сломает сложное устройство. Впрочем, еще до этого оно скорее всего самоуничтожится. Хотя я себя самым умным не считаю, и какой-нибудь мастер артефакторики, чар или взломщик проклятий сможет взломать защиту, но получит пустые накопители с безмозглыми духами, а без них толку от магокомпа никакого. Облик боевой тип 1, разрушитель. Передо мной появилась цветная иллюзия дракона, только без крыльев. Ее можно было крутить, увеличивать или даже посмотреть строение изнутри. Максимизирована способность к огню, размеру, силе и защите. Утолщенная чешуя дракона, под ним хитин акромантула, строение мышц драконье, но соотношение волокон хайта. Усилены кости и теперь закрывают всю грудь и спину полностью, внахлёст. Внутренние органы дублированы, включая сердце. Может выпускать кроме огня паутину из пасти. Недостатки, размер и скорость. Убраны крылья из-за большого веса. Неплохо, но недостатки серьезные. Что там дальше? Облик боевой тип 2, титан. На этот раз передо мной вертелся драконизированный хайта, что выглядело довольно жутко. Сбалансированный облик по силе и скорости. Кожа укреплена чешуей дракона, на руках выращены когти, ноги выгнуты назад для большей скорости. Стоп, а это у какого существа вы взяли? Удивился я. У оборотней. Хорошо, продолжай. В общем-то и все. Остальные параметры средние. А третий боевой какой? Поинтересовался я. Следующий скоростной тип. Тоже двуногий. Так как свои способности мастера боевых искусств вы можете проявлять пока что только в гуманоидной форме, передо мной появилось похожее на меня существо, только худощавое сверху, довольно мускулистыми вывернутыми назад ногами и длинными, похожими на спицы ногтями, а также частично закрытое хитином, частично мелкими чешуйками, лицо. И я понимал, почему все облики не имели 6 рук или 5 глаз, потому что как этим пользоваться? Нет, привыкнуть-то можно. Но в случае с драконом, мне с его матрицей хотя бы умение летать и двигаться в драконьем теле перепало, а тут в прямом смысле переучиваться пришлось бы. Невероятная скорость достигается за счет строения ног, легкого веса и хитинового экзоскелета. Также, все типы обладают способностью подпитываться от солнечного света благодаря хлорофиллам нимфы. Тут они все зеленые, кивнул я. 4-й боевой тип. Самый на наш взгляд удачный. Инкуб, иллюзия скоростного пропала и возникла новая, похожая на мою форму гарпии, но только зеленую, с красными волосами, более отчетливо выделяющимися мышцами, зеленым змеиным зрачком и горящими в огне более хищными крыльями. Действительно красиво, является продолжением развития вашей 2-й ипостаси. Максимизированы способности к управлению огнем, аурой вейла и управлению растениями. Улучшена способность к полету и добавлены когти с ядом акромантула. В теории, будет лучшая взаимосвязь с полученными от вашего фамильяра способностями. То есть, вы не уверены, на практике не проверяли. Ну и так неплохо, а что с основной формой? С ней было сложнее всего, так как если неудачная форма метаморфа будет просто потреблять больше магической энергии, за счет чего и существовать, то любое добавление чужих генов или иного строения вносило разлад в отлаженную структуру. Чтобы вы понимали, из 563 лет расчетов, только 2 месяца мы потратили на обсчет боевых форм, а остальное на нее. Также пришлось просчитывать будущее влияние на вас фамильяра, что где-то упростило работу, а где-то ее усложнило. Передо мной появился я, но это только внешне. Раскрывая тело послойно в иллюзии, Хал начал объяснять. Основа взята от Фурингзи, у которого по умолчанию 2 сердца и удвоенная система кровообращения, усиленные связки, кости и мышцы с одним типом волокон, аналогов которых у человека нет. А как же розовые? Поинтересовался я. Не зря я специально перед созданием матрицы прочитал немало книг по медицине и биологии не только человека, а еще раз в 20 больше отсканировал в Магакомп. Розовые не такие выносливые, как красные, и не такие сильные, как белые. Волокна Хайта же являются и крайне сильными, и крайне выносливыми. Это понятно, что еще. Кости у него состоят из легкого и гибкого органического металлического сплава, который, как ни странно, сам создает его организм. В вашем же облике мы армировали их нитью акромантула, которая не уступает в прочности, а в чем-то и превосходит. То же самое сделали со связками, кожей и мышцами. Еще ребра теперь перекрывают два сердца и легкие полностью. Также удалось поменять цвет хлорофилла, так что ваш организм сам будет частично перерабатывать СО2 в кислород и отправлять его в кровь. О молочной кислоте в мышцах тоже можете забыть, она просто не успевает накапливаться, расщепляясь мгновенно. От оборотня добавлен улучшенный иммунитет против ядов и болезней, а также регенерацию, все остальное в них было хуже. От дракона удалось вставить только улучшенное строение легких и более совершенные шестикамерные сердца. Что-то вы слишком нагородили, я после этого вообще человеком буду. И смогу ли иметь детей? Как-то даже стрёмно стало. Это тоже продумано. В случае опасности ваши детородные органы полностью смогут уйти внутрь и не пострадать от удара. Все изменения передадутся и вашим детям, так как будут встроены в ДНК. Но должен вас предупредить, что для ритуала закрепления понадобится кровь всех использованных существ, хоть и не обязательно тех же самых. Ну спасибо, порадовал, пришлось отложить на время радости, починив магакомп, отправиться думать. Ну, допустим, кровь Доротея и Алана я легко возьму. Как и акромантула, ее полно. Даже у Хайта можно попросить, но где мне искать сверхредкого половоглазого дракона? Загадка, ведь единственного в заповеднике отпустил я, он потом еще засветился в Австралии, где гонял кенгуру после отказа самки. Впрочем, времени осталось немного, так что решу, что успею, а доделывать буду уже в Англии. Примечание к части. Пойми, на фигбуке только и говорят, что о яе. Как он бесконечно прекрасен, о закате Гетера, который они видели, о том, как нефритовый стержень, погружаясь в черную бездну, стал алым, как кровь, и почувствовали, как натуралы были укрощены, и огонь их пуканов уже догорал в глубине Гитайджина. А ты, что ты им скажешь, ведь ты ни разу не читал яй, на фигбуке тебя окрестит лохом. П.С. Иногда в кустах встречаются рояли, мой герой попал в магазин по продаже роялей, хотя, к слову, по Рудозову изменение матрицы облика более простое дело, чем метаморфизм классический, основанный на воле и воображении. Так что с этой точки зрения как раз родившаяся в 1973 году нимфодоротонкс обладает гораздо большим потенциалом и способностями, чем герой, а также ей гораздо проще достигнуть бессмертия физического тела. Часть 41. 1 сентября 1973 года. Англия, Лондон. Платформа 9. Сынок, будь осторожнее, несмотря на плохие воспоминания, Ариэль меня сопровождала до самой платформы. Ее простое на вид желтое платьице, уже не скрывающее довольно объемный живот, было пошито из шелка акромантула и привлекало взгляды знающих людей. Еще больше их привлекал медальон на шее, который я подарил матери давным-давно, и кольцо со сменными камнями на пальце. Как оказалось, для обычных подмастерей сделать его слишком сложно, а мастера завышали цены, поэтому этот мой артефакт стал статусной вещью и зачастую делался под заказ. Нам от этого было даже лучше, так как мастерам репутация дороже, и обманы с выплатами за использование патента были крайне редки. За этим следила нанятая нами за процент от судебных выплат юридическая фирма, принадлежащая роду Дюбуа, в их же интересах выискивать нарушения и получать за это немалые денежки. Я же, как и Людвиг, был одет в классические для магов мантии. Моя темно-голубая, с орнаментом из золотых рун, а отчима темно-серая с орнаментом из белых. Под ней у меня были темно-красная водолазка и белая рубашка. Все это выглядит простенько на вид, но на самом деле стоит немало и зачаровано по самое не балуйся. В основном на поддержание комфортной температуры, непромокаемости и автоподстройку, самое то во время активного роста. Хорошо, мам, ты тоже береги себя. Впрочем, если их не убьют мгновенно и совершенно внезапно, то никто моей семье не навредит, потому что мне удалось перенастроить портключи-пробойники так, что их тут же перенесет в Вавилон, а в случае ранения или прибытия вместе с неизвестными личностями, они все будут погружены в стазис. Я решил, что второй чемодан – это дополнительный риск, ведь можно не только убить, но и обмануть, пригрозить, подчинить. Я знаю, что не являюсь для тебя отцом, но все же хочу сказать, что ты отличный парень, Влад. Если будут проблемы, обращайся, хотя я и не знаю, чего ты не сможешь решить сам. Если тебя тренировал сам Рихард фон Майер, Людвиг протянул мне руку, которую я крепко, но не сильно пожал. Пожатие рук вообще довольно важная часть этикета. Пожмешь слишком сильно, могут счесть за агрессию, слишком слабо, сочтут слюнтяем. Так что это целое искусство, пожать руку правильно. Я хотел бы, чтобы у меня был такой отец, Людвиг. Тем более, что ты будешь отцом моих сестер, ты уже неотъемлемая часть моей семьи, ответил я. И он мне кивнул. Да, я действительно не могу назвать его отцом, так как у меня был мой настоящий отец. Но худшим человеком это Людвига не делает. Вокруг нас происходили похожие картины. Дети прощались с родителями. Но насколько же по-разному это происходило? Чопорные аристократы в большинстве своем только степенно кивали своим отпрыскам, разве что матери проявляли больше чувств. Обычные магические семейства смеялись, и я бы сказал, были уж слишком эмоциональны. Магия на мозги, конечно, давит, но не настолько же. Да еще и костюмы некоторых, представляющие ужасную помесь разных веков и даже полов. У них тут совсем уроков изучения мира обычных людей нет, полукровок же я как-то не мог выделить из толпы. И только рожденные от простых людей, как отверженные, приходили одни. Вход на платформу их родителям был заказан, арка портала в пространственную складку, где и находилась платформа, просто не пропустит их. А я вообще не понимал глупой традиции ехать пусть и на волшебном, но поезде 8 часов, когда через камин можно оказаться в школе мгновенно. Но мне выдали билет в министерстве и сказали, что нужно ехать со всеми. Людвиг, мама, я пошел, вскоре увидимся, коротко обняв обоих, отметив, что я уже выше матери и почти догнал по росту отчима, я пошел искать, где можно было бы расположиться. Определенных мест на билете указано не было, поезд был еще почти пуст, так что мне было абсолютно фиолетово, где садиться, так как я все равно никого не знал. А навязываться давно знакомым компаниям, особенно из среды аристократов, не только моветон, но и поставит тебя в заведомо неудачное положение. Поэтому я просто нашел первое попавшееся пустое купе. Внутри оказалось довольно уютно, в стиле вагонов 20 века, интерьеры которого я еще успел повидать в детстве, так как родился первый раз в 1923 году. Чемодан мой с активированной маскировкой занял место на багажной полке. Если зайдет кто-то еще, я его просто подвешу под потолком, а то будет странно, что чужой багаж в воздухе парит. До отправления еще почти час, так что я решил вспомнить все, что успел сделать за почти 4 реальных дня. Во-первых, я собрал все ингредиенты. Деньги решают многие проблемы, а вместе со связями, тем более. За несколько тысяч золотых галлеонов мне нашли аж целых 2 литра контрабандной драконьей крови опаловоглазого дракона, как раз того, которого я выпустил. Мой старый друг попался в Австралии, и его снова привезли в драконий заповедник Румынии. Но пока везли оглушенного, он случайно поранился. Вообще, как таковой добровольно отданной крови не бывает. Бывает, что какой-нибудь идиот пытает или ранит магическое животное, а то в отместку проклинает обидчика. Но и это случается довольно редко и только с разумными существами. С проклятием единорога же все проще. Его кровь переполнена пранеймоной, но если вторую человек может переработать под себя, то первая совершенно не подходит человеку и, более того, при постоянном употреблении такой идиот теряет способность вырабатывать свою жизненную энергию. Отсюда и слух, что будешь проклят, если вчистую пить кровь единорога. С кровью оборотней и акромантулов было еще проще. Они спокойно продаются на рынках. И нет, запрещенными являются органы оборотней, а кровь те сами сдают за деньги. Их регенерация позволяет им потерять хоть литра по 2 крови без особых проблем для здоровья, особенно после превращения. Зачем мне литры крови? О, это отдельная история, и я погрузился в воспоминания. Добрый день, сенси, а я к вам с подарочками, телепортировавшись в Ридзинпаку и увидев гиганта, которого кормили 2 вейлочки-близняшки, поприветствовал его. Я долго думал, как попросить у Хайта крови. Вопрос-то непростой, это не соли у соседа одолжить. В итоге решил, что раз мой сенсей мужчина простой, то и я буду простым. Кори и Лори, вам тоже привет. Урвали свой кусок счастья, большой кусок, огромный, игриво ответила мне Кори, а Лори сильно покраснела. Не смущайте моего ученика, он еще мал для этого, ага, мал, каждую неделю по борделям хожу, шифруясь от Доротеи. Потому что мне придется очень долго выкручиваться, отвечая на вопрос не что такое секс, а почему не с ней. И самое ведь страшное, что я сам не знаю до конца ответ на этот вопрос, кроме того, что она еще совсем не созрела как личность. Так что у тебя там за просьба, а я разве не могу просто так прийти с подарками? Влад, я не первый день на свете живу, у меня день рождения только через месяц, а с подарками ты только к Миу и Шибзухе приходишь. Недовольно пробурчал тот. «Эй, а как же два ящика первоклассного огневиски?» Возмутился я. «А, точно, запамятовал что-то. Нас тогда Шибзуха увидела и, в общем, всем досталось. Но все же я вижу, что тебя что-то смущает. Ну, как бы, мне крови вашей нужно». Почувствовав неслабую ки, которая обошла вейлочек, не затронув, я продолжил. «Да не в этом смысле. Я имею в виду как жидкость. Мне для ритуала надо». «А, ну так бы и сказал», сразу громоподобно засмеялся он. «Девочки, я сейчас подойду. Ну и как вам тут живется?» Спросил я девчонок, когда старейшина ушел в дадзи. «Он добрый, ласковый», зажмурилась от довольства Лори. «И половой гигант в постели. У него хрен с мою, Кори. Не при посторонних же. Он не посторонний». «Ха-ха», усмехнулся я. «Я рад, что вы счастливы и делаете моего сенсея счастливее. Вот, держи, ученик». Хайта вернулся с нехилым таким деревянным ведром литров на 10, заполненным кровью. Аж металлом запахло. Вы переборщили. Мне столько не надо, я даже не знал, как на это реагировать. Да, почесал он затылок. Да все равно бери, вдруг пригодится для чего еще. Вы в своем репертуаре, переместив ведро в хранилище внутри моей души, я чуть не надорвался, будто слона засунул, а не одно ведро, а взамен вытащил молодильное зелье, кольцо собственного изготовления с шумерскими чарами, включая малое исцеление и возвращение праны, а также листочек с инструкцией. Вот, держите подарок, не считайте его платой, я и так его бы отдал. Ну, спасибо, Влад. Вы, главное, инструкцию прочитайте вначале. Ах да, и пейте зелье сами, а то знаю я вас, все лучшие детям. Если понадобится кому еще, вы лучше мне скажите, я принесу, конечно, может оно потомку Титана и не нужно, но и я не знаю, сколько Хайта лет, у кого не спрашивал, даже Сайга не знает. А сейчас простите, мне бежать надо. Ах, молодежь, все бежит, торопится куда-то, и это хорошо, такими и должны быть молодые, захохотал он, обняв двух девушек своими ручищами за талии. Вы сами еще хоть куда, а уж после зелья. В общем, сами увидите, попрощался я и телепортировался. Все же мне нужно было многое успеть, а время в реальности бежало уж слишком быстро в сравнении с Вилоном. Вот так дар Хайта навел меня на чары сгущения крови из соответствующей школы. Их в основном вампиры используют, чтобы не хранить гекалитры крови, и зельевары по той же причине. По сути, эти чары без повреждения структуры крови уменьшают ее объем. Причем при нужде ее можно в любой момент вернуть обратно. Так что я решил использовать сгущенную кровь существ, благо что ритуал от этого только выигрывал, так как форма закрепится сильнее и лучше. Но сам ритуал я все равно не успел пока что провести, так как делать его лучше всего в реальности. Это всякую мелочь типа поглощения саламандр еще можно провести, так как небольшой, а ритуал закрепления формы это не хухры-мухры, а круг диаметром метров в 10, весь исписанный рунами. В общем, я ощущал себя уверенно. Дела сделаны, всю информацию по блэкам, что мог достать и дал учитель, уже прочитал, так что остается только думать. Какого-то особого плана я не строил, так как на месте все может быть совсем не так. Но если исходить из того, что известно, выходило следующее. Блэки, классическая праворадикальная чистокровная семья, основанная в 12 веке английским темным магом Рионом Безумным, который прославился в те времена своей неуемной тягой к не просто темной, а чернейшей магии, демонопоклонничеству и жертвоприношению. Не стоит путать демонопоклонника с демонологом, первые служат демонам ради силы, а вторые их подчиняют и истребляют. Отсюда и название рода «Black», что значит «черный», а в то время та же некромантия тьмой не являлась, как и малефицизм. Так что, чтобы действительно тебя признали темным, надо было творить вот такую вот дичь. Впрочем, сами блэки потом стыдливо не упоминали своего основателя, несмотря на то, что традицию давать имена в честь созвездий взяли с него. Как и символ, грим, был взят с его фамильяра, адской гончей. Но ладно об этом, кроме своей склонности к темным искусствам, блэки знамениты многочисленностью, богатством и связями почти со всеми семействами из списка священных 28 родов Великобритании, с которыми в те или иные годы роднились. В принципе, а с кем еще они могли это делать с такими-то взглядами? Также знаменито блэковское безумие и общая некая неадекватность этого семейства, которое, со слов Финиаса, вызвано не только вырождением всех чистокровных Англии в принципе и близкородственными браками, но и склонностью к темным искусствам, причем вполне себе родовой склонностью. Но как я и говорил ранее, в самой тьме нет ничего плохого, если ты ее контролируешь, а не она тебя. Гниль похуже будет. В 18-19 веках блэки переживали свой расцвет как экономический, так и политический. Представители их семьи в эти годы бывали и директором школы Хогвартс, и министром магии, да и в общем практически всегда занимали важные посты в Министерстве магии. И только в середине 20 века, после победы над Гриндевальдом, их семья начала не падать, нет, но терять политический вес. От них начали отворачиваться менее радикальные чистокровные, которые готовы были идти с маглорожденными на переговоры и компромиссы. Даже постоянные их союзники были в недоумении от упертости блэков даже тогда, когда они несли убытки. Например, однажды к ним пришел молодой мастер целительства и попросил руки одной из их дочерей, которая испытывала обоюдные чувства. Вместо того, чтобы с руками оторвать такой подарок судьбы и холить его или лелеять, ведь тот был готов войти в семью блэков, они его выгнали с позором, а свою дочь наказали. И да, как раз потому, что он был маглорожденным. После того, как Финиаса изгнали, а его дед погиб, некому было остановить усиление радикальных взглядов в семье. Итак, на данный момент семья блэков довольно обширна, но упоминания из старшего поколения стоят только двое. Орион и Вальбурга Блэк, нынешний глава семьи и его супруга, которые и являются главной проблемой этого рода. Они буквально следуют девизу «чистота крови навек», а на самих членов рода и их мнение им, по большей степени, плевать. По информации Финиаса, Вальбурга была рада вступлению Беллатрис, своей племянницы, в ряды вальпургиевых рыцарей и подавала ее как пример. Для меня это реально дико звучит. Я пойму еще, если бы блэки сами создали подобную группу или имели в ней хоть какую-то серьезную власть и влияние. Но нет, Беллатрис, как известно, еще не вошла в ближний круг Гонта, хоть и очень хочет. Я подозреваю, что это манипуляция с его стороны, мол, запретный плод слаще, да и создает определенную репутацию его группе как элитной, а также позволяет замаскировать рабское клеймо как признак влияния и власти. Но повлиять я могу только на младшие поколения. Регулус Блэк родился 15 марта 1961 года и перешел на второй курс, факультет Слизерин. Известно о нем мало, в основном то, что он малообщительный и спокойный парень, унаследовавший мнение о чистоте крови своей семьи. Приоритет вербовки средний. Сириус Блэк родился 3 ноября 1959 года, перешел на третий курс, факультет Гриффиндор. Довольно известен постоянными выходками в школе, что дошло даже до информаторов Финиаса, и бунтарским характером. Причем видно нарочитое поведение назло своей семье, то есть не факт, что он разделяет любовь к простым людям. Впрочем, как и его друг Джеймс Поттер, приоритет вербовки высокий. Нарцисса Блэк родилась 17 декабря 1955 года и перешла на седьмой курс, факультет Слизерин. Обручена с Люциусом Малфоем, хотя отношение к нему неизвестно, так как имеет довольно холодный малоэмоциональный характер, хотя это может быть и маской. Приоритет вербовки средний. Андромеда Блэк родилась 26 июня 1953 года, замужем за маглорожденным магом Тедом Танксом, как раз тем самым мастером-целителем. Буквально месяц назад родила дочку, Нимфодору Тонкс. По идее, одно ее существование делает просьбу моего учителя выполненной, потому что в политику она не лезет, семья от нее отказалась, и род Блэков, пусть и под другой фамилией, она продолжила. Вербовать ее смысла нет, но вот снабдить моими пробойниками можно. Беллатрис Блэк родилась 3 июня 1951 года, помолвлена с Рудольфусом Ли Стринджем. по слухам, сугубо по желанию их родителей. Отсутствие детей, со слов очевидцев, крайняя холодность пары говорит о том же, крайне предана Гонту, и это вызывает очевидные вопросы. На вроде того, а не промыл ли он ей мозги, потому как понять восхищение, даже любовь, можно, но одержимость совсем другое дело, особенно если учесть, что Волан-де-Мор широко известный в узких кругах Лигелемент. Но пока что мне до нее не добраться, так что приоритет вербовки низкий. От мыслей меня отвлек совсем не начавший двигаться поезд, а шквал эмоций, который перебил даже ту какофонию детских и подростковых эмоций надежды, грусти, ностальгии, радости, похоти, влюбленности и прочих прелестей молодости. И эмоции эти были далеки от положительных. Страх, ужас, безнадега и буквально эмоциональный крик о помощи. Раздавался он из соседнего вагона, где сидели, если я не ошибаюсь, пятикурсники. Сам я к более старшим попал, к шестому курсу, которых было гораздо меньше, и потому в мое купе хоть и заглядывали, но никто пока не сел. Наверняка пошли к своим, уже сложившимся компаниям. Между вагонами было вполне удобно ходить через сцепку, так что выходить лишний раз мне не пришлось. Моя задняя точка чувствовала проблемы, но не откликнуться на помощь, когда можешь помочь. Как я могу после этого называть себя учеником Хайта и Финиаса? Для чего я вообще, как безумный, набирал свою силу? Как раз вот для таких моментов, так что сомнения у меня как появились, так и сразу исчезли. Дверь, откуда раздавались эмоции, была третьей по счету, и на ней были запирающие и заглушающие чары. Причем не простые, а какие-то хитрые, которые простой финитой не снимаешь. Зато от финита Максима они слетели как родные, и тут же я услышал разговоры за дверью. «Хватит ломаться, грязнокровка. Или хочешь, чтобы следующий рейд нашего лорда был по душу твоей семейки Макглов?» Макдональд ломающимся голосом произнес, выплевывая гласные, какой-то подросток. «Нет, нет, я все сделаю, только не трогайте их», ответила плачущая девушка. «Ну все, я иду бить морды». Распахнув дверь купе, я увидел следующую картину. Несколько дегенератов разложили уже полуодетую девушку в центре прохода. Двое держали ее за руки, а еще один раздвигал ноги. Четвертый же уже расстегивал ширинку с предвкушающей улыбкой. Меня увидеть никто не ожидал, так что все получили по невербальному оглушению, после чего я закрыл дверь и закидал ее такими чарами, что все проходящие даже не будут замечать, что она здесь. Объяснение: угрозы мамками и папками или повышение моего эго за счет унижения малолетних дегенератов мне не нужно. Я уже и так все понял даже без истинного зрения, которое показало, что передо мной реальное гнилье с меткой, потерявшее всякие берега. Так как девчонке передо мной не больше 13, да и самим ублюдкам где-то 14-15 лет. Призвав перстнем свой чемодан, я выставил коэффициент 1:1000 и закинул их за шкирку внутрь. Девчонке же починил одежду и, удалив последние, не очень приятные минуты из ее памяти, внушил ей, что она просто уснула. Я ее спас, так что такую вольность могу себе позволить, да и если на нее надавит родителями, она и меня, своего спасителя, может сдать. Так, в себя она придет минут через 15, а вот хватится ли ублюдков, по всему выходило, что нет, если они заранее не подготовились. Поезд едет около 8 часов, а значит у меня есть около 8, нет, пусть будет 7000 очень интересных и познавательных часов с малолетними насильниками. Это даже как-то долго, мне столько не надо, так что выставил коэффициент поменьше, ради экономии отправился внутрь. Как и полагается, попавшие сюда чужеродные объекты оказались в стазисе. Ой, а это кто? Естественно, Доротея была тут как тут, это, скажем так, неприятные люди, я не хотел, чтобы она видела, что будет происходить дальше. Ты уже выучила, что я тебе задал? Ой, забыла, но я все сделаю, честно-честно. Девушка убежала наверх, но в большей степени потому, что почувствовала часть пробившихся через барьер эмоций. После такой связи общение с обычными людьми кажется кастрированным. Кстати, о кастрации, неплохая же идея, но это тоже пока откладывается на потом. Сначала раздел их догола, мало ли какие на них артефакты следящие или еще что. После этого вывел из стазиса, посадил на трансфигурированные из воздуха стулья и начал приводить их в сознание. По очереди невербальные нервитом. Что? Где я? Первым был худощавый парень с длинным носом и коротким ежиком рыжих волос. Вопросы здесь задаю я. Кто ты такой? Конспирации ради я накинул на себя иллюзию мантии с глубоким капюшоном, в глубине тьмы которой таятся два янтарных глаза. Амикус Кроу, да ты знаешь, кто я такой, начал хорохориться он, но я чувствовал его страх, но я не был из тех людей, которым он нравится. Липкий, холодный страх, будто в навозную кучу вляпался. Нет, не понять мне темных магов, которые с этого балдеют. Сейчас узнаю, Легилиминс. Протянув палочку в сторону парня, сказал я, вообще, можно и без этих чар, просто с ними реально проще, они отлично прошибают слабые ментальные барьеры, а если немного отупеет, так не жалко, насильников вообще ни в одном известном мне обществе не жалуют. В Шумере их весело подвешивали за яйца и сжигали заживо. Ну что я могу сказать, парень чистокровный в самом худшем понимании этого слова, мало того, что его с детства учили о превосходстве над остальными, так еще и закрывали глаза на его мелкие шалости в виде убитых животных или издевательств над домовым эльфом. Кем он еще мог стать после вступления в ряды приспешников Гонта? А тот и рад стараться, даже детей клеймит. Я посмотрел на его предплечье и увидел внешние проявления метки в виде черной змеи, описывающей своим телом восьмерку и черепом сверху. Впрочем, разберусь с ней позже. Благо, что все возможные чары сокрытия я активировал сразу же, вырубив Кроу. Я пошел к следующему. Уолдин Макнир, Эван Розье и Эйвери Макнил, так звали остальных, и их истории были в чем-то схожи, в чем-то различны. Тот же Розье, например, поначалу отказывался участвовать в развлечении друзей, но потом все же согласился. К моему сожалению, Макдональд была уже второй их жертвой, первой была какая-то Мелисандра Кристалл с пятого курса Гриффиндора 3 месяца назад. Они изнасиловали девушку, а потом избавились от всех следов и подтерли ей память. Ну что же, я давно хотел попрактиковаться в ментальной магии и в таком интересном разделе магии, как проклятие, но сначала разберем метку. 5 дней спустя. Хал, что скажешь о метке? Прогнав ее через разного рода диагностические чары и даже ритуал познания, я отправил всю полученную информацию на анализ в Магокомп, а сам тренировался в наложении и снятии проклятий, отчего мои подопытные стали выглядеть как несвежие трупы. И не сказать, чтобы мне это нравилось, просто уж очень удачно они подвернулись, и я очень не люблю подобных мразей. Морально-этические вопросы же меня волнуют только в отношении невинных людей. Если кто-то не уважает права других людей, то я считаю, что он отказывается от своих. Нет, это не значит, что заброшенный окурок я принесу человека в жертву, я скорее как Хайта, убить не убью, но урок оставлю на всю жизнь, связанное с остальными посредством протеевых или похожих на них чар. Рабское клеймо выступает в качестве средства связи и маячка для аппарации, крепится прямо к третьей оболочке, поэтому с руки выводить бесполезно, да и уничтожить сложно. Каждое клеймо подпитывается энергией не только от самого раба, но и от всех остальных. Кроме этого, хозяин метки может причинить невыносимую боль своему рабу или также выкачать из него ману. Судя по строению, можно сказать, что использовалась магия жрецов Кали из Индии, большего сказать нельзя. Хорошо, что для аппарации Вавилон нужен специальный порт-ключ. Мы сможем подсоединиться к этой связи? Исключено, она довольно примитивна. Хм, а если использовать вальт-магию на метку, это возможно? Поинтересовался я. В теории да. Если выкачать всю ману, а потом ударить проклятием, то выживут немногие. Но не исключено, что хозяин успеет обрубить связь, и мы только выдадим себя. Мда, задачка-то еще. Тогда другая задача. Нужно на основе этой метки создать прослушку, а засунуть ее, допустим, в ухо. Сделаешь, как прикажете, хозяин, ответил мне Хал и приступил к работе. Спустя еще 3 дня метки были установлены в ушном канале каждого подопытного и сделаны они были прозрачными, так что разглядеть их невероятно сложно даже с помощью истинного зрения. А вот метка Гонта светилась отчетливым мерзким черным пятном. И ведь добровольно вешают на себя эту гадость и еще радуются оказанной чести. Впрочем, мне как-то все равно. Память я засранцем подтер, следы опытов убрал и оставил им веселенькое проклятие, которое разъело им детородный орган на астральном уровне, так что работать он у них не будет никогда. И хоть что ты делай, хоть новый отращивай, толку с этого не будет. Вернувшись назад, я увидел, что девушка уже ушла, а ехать нам еще полпути. Рассадив неудавшихся насильников на диванах и дождавшись, когда в коридоре никого не будет, я вышел и отправился в свое купе, которое, к моему удивлению, оказалось занято. причем не шестикурсниками, а третьекурсниками. Это был бледный слизеринец с нечесанными черными патлами в поношенной мантии и разбитым носом, а напротив него сидела симпатичная гриффиндорка с рыжими, почти красными волосами и подавала ему свой платок из сумочки. «Позволите, я сидел в этом купе, просто отходил. Вынести мусор?» – спросил я, так как искать новое место меня не прельщало. «Пирс, Владимир Пирс. Ах да, конечно, присаживайтесь», – подвинулась она, смутившись. «Ну, извини, девочка, сам не ожидал стать таким смазливым. Позволите», – вытащив палочку из воздуха, спросил я с намеком. «Мистер Снеев, Сеферус Снеев, ну да, с платком в носу не особо поговоришь. А убя, Эпискей, Вулнера, первые чары обезболивали, вторые вправили нос, а третьи собрали кровь. Показывать же малое исцеление я не собирался, хотя и его перевел в палочковую форму, которая получилась чуть слабее, чем в форме магии слова. «Благодарю», — кивнул он, а я посмотрел на единственную девушку в купе с поднятой бровью. «Ой, простите, Лили Эванс, ну вот и познакомились, очень приятно. Честно говоря», — хмуро спросил меня парень, — «я вас не помню и знаков различия у вас нет. С какого вы факультета?» «Вопрос на вопрос. Вы мне скажете, кто вас так отделал, а я расскажу, откуда я такой взялся». «Хорошо, это Поттер с его дружком Сириусом. У них группа из четырех человек: Сириус Блэк, Ремус Люпин, Питер Петтигрю и Джеймс Поттер. Называют себя мародеры», — ответил он спокойно, но я-то чувствовал, что он их до печенок ненавидит. «И что мне делать с этим Сириусом, если такой говнюк? Эх, ну что за задачу ты мне дал, учитель? Может, я лучше дракона или Нунду поймаю?» «Впрочем, поспешные выводы лучше не делать, так как мнение другой стороны я еще не слышал. Но нападать вдвоем на одного все равно не камильфо, если только это не Фурингзи. Не говори так, Сев. Они, конечно, не правы, но... А ты их не защищай, только потому что они с Гриффиндора. Ба, какие страсти! Да он ее любит, а вот ей вообще пофигу. Нет, я и рад бы не вникать, но уж больно детишки фонят. КХМ, я вроде бы обещал рассказать о себе». И меня прервала открывшаяся дверь купе, в которой стояло два парня, один с гривой вьющихся волос, а другой с торчащими во все стороны и в очках. Оба брюнеты. «Нюниус, так ты здесь от нас спрятался? Опять прячешься у девчонки под юбкой? Вы могли бы оставить решение ваших несомненно важных и безотлагательных проблем за дверью, или мне встать?» Подпустил я чуть-чуть Ки. Вот тут они заметили меня. Вообще не понимаю, как они могли этого не сделать сразу. «Нет, простите», — они тут же закрыли дверь и торопливо ушли. «Блин, возиться теперь с детишками, будто мне Доротеи не хватало. Грубияны, никакого чувства такта. Так вот, я студент по обмену из Шармбатона, поступаю на пятый курс», — ответил я. «Мне показалось, что вы с седьмого», — сказала мне Лили. «Вообще-то мне 14, я экстерном сдал», — добил ее я. «Ловко вы прогнали Поттера с Блэком. Еще раз спасибо». «Северус, да?» — спросил я его, и он кивнул. «Запомни, детские обиды могут быть сколь угодно болезненны и обидны, но в сравнении с взрослыми они ничто. Шакалы атакуют только потому, что видят в тебе слабость, и они давят на нее. Я вижу, что у тебя потрепанная одежда, в этом нет ничего постыдного, зато она чистая. Истинный король и в лохмотьях выглядит как король, а свинью хоть в шелка и золото одень, она все равно свиньей будет. Мой тебе совет: ухаживай за собой, причешись и научись держать достоинство в любой ситуации. Вам легко говорить, вы богаты и красивы», — ответил он. «Я сын простого человека и Вейлы, как, думаешь, относились ко мне? Да, у меня есть некоторые таланты и преимущества, не спорю. Но всего, чего я достиг сам. Наверняка и у тебя есть какой-то талант, что позволит тебе достигнуть определенных высот». «Вы сказали простого человека?» — очень серьезно задумался Северус. «Неужели полукровка, Магдла?» Я посмотрел удивленно на Лили. «Ты ведь магдлорожденная. Твои родители простые люди?» — спросил я. «Да, а что? Судя по всему, ты на третьем или четвертом курсе. Родители тебя воспитывали до 11 лет, обували, кормили, поили, убирали какашки в младенчестве, так?» «Да, но... А ты пробыла в мире магии всего 3 или 4 года и уже называешь их магдлами. Не считаешь, что это по меньшей мере неблагодарность к людям, что подарили тебе жизнь? А еще, вполне возможно, что они сами были недалеки до активации своего науса. Подумай об этом на досуге». как и над тем, что именно такое пренебрежительное отношение к простым людям является одной из главных причин, почему к таким, как мы, относятся хуже, чем к чистокровным. А также реши, что тебе важнее, факультетская солидарность или друг. Если бы моему другу дали в нос, я бы стал защищать его, а не оправдывать двух деп, индивидуумов, которые вдвоем на одного лезут. Девушка откровенно на меня обиделась после такой отповеди, а вот Северус сделался еще более задумчивым. Умный парень, но не видит очевидных вещей. Пока он не изменится, не видеть ему не то, что любимой девушке, а практически любой другой как своих ушей. И тут дело не в его внешности, как раз на нее девушки обращают меньше внимания, если ты не какой-нибудь красавчик, а в его поведении, неуверенный, обозленный на себя и окружающих замкнутый тип. Впрочем, это так, мимолетный интерес, более же важный вопрос был в том, что в этом поезде творится. Посреди дня ученицу школы чуть не изнасиловали, а никто ни слухом ни духом. Более того, за все время я ни разу не видел ни проводника, ни сопровождающего поезд учителя, ни старост, которых, как я читал по уставу, должно быть 10 человек, по 2 старосты на каждый факультет и еще 2 старосты школы. Этот вопрос я и решил выяснить, пройдясь до первого вагона. К моему несказанному удивлению, весь вагон был заперт на точно такие же чары, как и купе 4 отморозков. Сняв их, мне даже не нужно было заходить. С другой стороны, мой усиленный слух уловил трэш, угар и содомию, то есть вполне обычную пьянку юношей с взором горящим и девушек, не обремененных тяжелым поведением. Так как эмоции были вполне себе подходящие, то есть никого силой там не принуждают, я решил вернуться обратно, так как лимит приключений на сегодня я уже исчерпал. Теперь все становится на свои места и понятно, зачем Эйвери отдал целый ящик огневиски старости Слизерина, Люциусу Малфою. Мда, ну и бардак же в этом вашем Хогвартсе. Вернувшись назад, Лили Эванс я не увидел, из чего следует вывод, что разговор в мое отсутствие у них не задался. И в принципе в этом я не вижу ничего странного. Нормальная дружба между парнем и девушкой, в особенности подросткового возраста, в принципе вещь довольно редкая, так как зачастую один из них начинает чувствовать эмоции отнюдь не дружеские, сложно дружить с тем, кого хочешь в кровать завалить. С другой стороны, девушки, в особенности красивые и избалованные вниманием, не умеют дружить. Они привыкли чувствовать восхищение к себе окружающих, пользоваться их вниманием, причем зачастую совершенно бессознательно, и любое слово против может восприниматься в штыки. Если бы друг отругал друга, что тот поступил как скотина, то тот мог как принять критику, так и не принимать, но это воспринялось бы нормально. Когда друг ругает подобную уверенную в своей правоте девушку, то она воспринимает это как не критику ее действий, а как критику ее самой. Я в свое время таких навидался, взять ту же Аполлин, которая устроила не пойми чего из ничего, пытаясь мною манипулировать. Причем я не говорю, что все девушки такие, говорю именно о вот таких вот избалованных вниманием и восхищением. Исправить их можно, но довольно сложно. Проще дождаться, когда их жизнь сама научит. Весь оставшийся путь я дремал, а хмурый подросток мне в этом не мешал.